Глава 23. Асура и лошадка. Местом убийства Бакхагоры я выбрал случайный лес в нескольких километрах от академии. Я все подготовил заранее. Установил зеркала, расчистил местность, кое-что закопал в земле. И только после этого передал Алине координаты, куда должны доставить Бакхагору. Чтобы заставить зверя очнуться и выйти из защитного режима, я решил использовать свою кровь. Не ту, которая хранится в зеркальной тюрьме. Жертвовать еще одной каплей я не намерен. Ночью перед сном я несколько часов провел в Дхьяне, концентрируя сущность моей новой крови в единственной капле. Она не сравнится с кровью Асуры, но ее должно хватить, чтобы Бакхагора почуяла меня. «Готова?» – спросил я у Алины. Сегодня она оделась в меховую куртку серого цвета и плотные штаны с высокими светлыми ботинками. На ее левом боку висело оружие в ножнах, длинная шпага. «Готово». Алина нервно кивнула. Мы стояли на краю опушки и смотрели на металлическую клетку с овальной глыбой льда внутри, в которой угадывались очертания Бакхагоры, линии ног, грива, голова. Помимо нас тут присутствовали еще трое заклинателей и пятеро рыцарей. Все в меховых куртках с гербом Старковых на груди. Каждый из них держал духовное оружие. В небе завис дирижабль, который, как я недавно выяснил, принадлежит лично Алине. И все эти люди подчиняются тоже лично ей. Будьте готовы. Я вытащил из внутреннего кармана небольшой флакон, в котором блестела багряная капля крови. Но если приглядеться, то можно заметить в ней золотистый отсвет. Признак, что я близок к статусу, если не чистокровного асуры, то хотя бы полукровки. Я медленно подошел к клетке, от которой исходил сильный холод. Начал прогонять по телу духовную энергию и ускорять ток крови, чтобы согреться. Открутил крышку флакона и капнул кровью на пол клетки, возле головы застывшей Бакхагоры. Я отошел обратно к Алине. Несколько минут мы ждали. Я уже начал тревожиться. Вдруг Бакхагора слишком глубоко ушла в сон и не учует кровь. Раздался треск. Тело зверя покрылось сетью глубоких полос. «Скоро проснется», — предупредил я, отступив подальше. «Готовьтесь», — приказала Алина, вытаскивая из ножен длинную тонкую шпагу, которая тут же покрылась синеватым свечением. «Действуем по плану». Бакхагора просыпалась, куски льда падали на пол клетки, и она медленно поднималась, проявляя свою истинную форму. Длинная грива, злобные алые глаза, острейшие клыки. Бакхагора внушала ужас одним своим видом, заставляя все внутри сжиматься от холода. Я не был подвержен влиянию ее ауры, а вот люди Алины явно испугались. Один из рыцарей даже сделал несколько шагов назад, а двуручный меч в его руках начал подрагивать. «Сейчас», — подсказал я Алине, внимательно наблюдая за Бакхагорой. Зверь только-только очнулся и еще не пришел в себя. Ноздри Бакхагоры дергались, пытаясь уловить слабый знакомый запах, а глаза наливались яростью узнавания. Алина прыгнула вперед, взметая вокруг снежный вихрь. Она оказалась у клетки и сделала резкий выпад, целясь прямо в шею монстру. До того, как Алина прыгнула, Бакхагору поразила ветвистая молния одного из заклинателей, заставив на миг замереть. Острие шпаги вошло точно в шею ослабленного зверя, погружаясь на 10 сантиметров. Алина резко отпрыгнула и оказалась рядом со мной. «И это все?» – удивленно глянул на нее. Я покрыла клинок снежным нектаром. Алина убрала шпагу в ножны, не сводя взгляда с Бакхагоры. Память Виктора помогла мне вспомнить, что такое снежный нектар. Одно из сильнейших оружий Старковых – смертоносный яд, который, если его выпить, превращал внутренние органы в лед и разрушал их. От него не существует противоядий, и Старковы используют его невероятно редко. Удивлен, что у Алины имеется доступ к нему. Теперь ясно, почему вчера Алина так подробно расспрашивала руки о Бакхагоре, когда обговаривались условия сделки. Она пыталась понять, подействует ли нектар на зверя. У Бакхагоры подогнулись ноги, она рухнула на живот, медленно повернула голову прямо ко мне. Наши взгляды встретились, и в глазах зверя вспыхнула такая ненависть, что даже Алину пробрала. Она отступила на полшага, снова сжав рукоять оружия. Я спокойно встретил взгляд умирающей Бакхагоры, у которой изо рта полилась черно-голубая кровь, и с шипением начала разъедать пол клетки. Я не жалел эту тварь, слишком много жизни она унесла. Бакхагора хотела умереть телом, но не зеркальным отражением. После того, как нынешний носитель превратился бы в мертвый кусок льда, она бы нашла другое тело и возродилась. С глухим стуком тело Бакхагоры упало на бок. Я виновато взглянул на Алину, взглядом давая понять, что я того не желаю, но это воля великого хранителя, и надо ей следовать. Алина поняла мой взгляд правильно и активировала линк. «Спускайся», — приказала она, после чего обратилась к рыцарям и заклинателям. «Возвращайтесь на дирижабль, все». Спустя минут пять мы остались наедине. Над Бакхагорой уже сформировалось зеркальное отражение, и надо было торопиться. «Алин», я подошел к дереву и вытащил из-за него замаскированное ростовое зеркало. «Тебе нужно уходить». Алина коротко кивнула, развернулась и ушла с опушки глубже в лес. Я поднес зеркало к клетке, вытащил осколок и приказал руки: «Выпусти трех светляков, пусть осветит тут все». Та не ответила, но я и так знал, что руки меня услышала. Активировал взгляд Асуры, чтобы свет не мешал. Порезал палец и спешно нанес на зеркало третий знак. Зеркальное отражение уже полностью сформировалось и вот-вот бросится отсюда подальше. Даже такое глупое создание, как Бакхагора, осознает всю бесполезность борьбы в своей нынешней форме против хранителя зеркал. Фантом по моей команде устремился к трупу Бакхагоры, его тело слегка деформировалось, когда он проходил через прутья клетки. Зеркальное отражение вздрогнуло, окончательно приняв размытую форму небольшой лошади. Фантом успел в последний момент, отражение резко дернулось прочь, но моя копия схватила его за ногу и резким рывком втянула в себя. Я выдохнул. Успел. Это было опасно. Пока фантом трансформировался, я решил проверить труп Бакхагоры взглядом Асуры. Присмотрелся, фокусируясь на теле. Снежный нектар полностью разрушил гортань Бакхагоры и частично поразил мозг, легкие, сердце. Но он не затронул алые глаза лошади, которые в моем видении буквально сияли от переполняющей их духовной энергии. Язык лошади, внутренние органы – все было насыщено духовной энергией и могло увеличить микромагелы заклинателя льда. Я поднес к рту зеркальце и перечислил все, что увидел. Позже руки расскажет об этом Алине. Моргнул, убирая взгляд Асуры, и тут же прищурился из-за яркого света, совсем забыл про него. Пришлось снова возвращать взгляд. Стихийный фантом уже сформировался. Моя копия покрылась коркой льда, ее волосы удлинились и побелели, больше походя на снежные лохмы. В глазах появился алый безумный блеск, а зубы превратились в клиновидные клыки. «Руки, выходи!» Тихо приказал я и направился в сторону края опушки. Сверху вспыхнуло еще несколько светляков, но я не обращал на них внимания. Прошел чуть глубже в лес и нашел оставленный мною знак. Именно тут я подготовил место для своего слияния со стихийным фантомом. Под слоем дерна был спрятан аккуратный деревянный ящик, похожий на гроб. Я осторожно открыл крышку и залез внутрь, сел и приказал: «Слияние». Стихийный фантом очень неохотно шагнул ко мне и погрузился коленом в грудь. Его тело заребило и втянулось в меня. Моя голова в очередной раз взорвалась болью. Пересиливая нарастающее головокружение, я подцепил крышку гроба и прикрыл ее, ложась, и место, где я лежу, вновь начало напоминать покрытую травой землю. Открыв глаза, я сперва не понял, где нахожусь. Темно, душно. Толкнул рукой и откинул крышку. Только увидев вечернее небо, я все вспомнил. Бакхагора, стихийный фантом. Медленно выбрался из гроба, разминая тело. Прикрыл глаза, входя в Дхьяну. Ощутил частицы вокруг. Черные, голубые, фиолетовые. И совсем немного красные и прозрачные. Потянулся к голубым частицам, глубже погружаясь в Дхьяну. И ощутил отклик. Элемент льда ответил мне. Очень странное чувство, как трогать спящую кошку. Нет, не так явно. Скорее, если бы я коснулся ладонью дерева, А оно ответило мне слабой пульсацией, или нет? Сложно объяснить даже самому себе. Мое тело медленно покрылось холодной дымкой. Я открыл глаза, взглянул на руку. Сантиметр два морозного тумана поверх кожи. «Покров», — пробормотал я. Секунда концентрации, и дымка исчезла. Я размялся, вспоминая то странное чувство, которое преследовало меня несколько часов. Темнота, холод, снег, лед. Словно мое сознание погрузили на ледяное дно морозного океана. Даже когда переживал озарение Ананты, не было так неприятно. Кровь ускорила свой поток. Духовная энергия затопила мое тело, прогоняя прочь внутренний холод. Я достал из кармана зеркальце и нарисовал неполный пятый знак. «Хранитель», на зеркальце появилось личико руки. «Вы проснулись?» «Как все прошло?» — хрипло спросил я. Прочистил горло. «Отлично, давайте покажу». Руки не терпелось похвастаться проделанной работой. «Давай», — я зашагал в сторону опушки. На зеркальце появилась сцена. Алина стояла у клетки и хмуро разглядывала труп Бакхагоры, а рядом с ней зависла руки в иллюзорной форме. «Тут не слышно, но я рассказываю ей о частях тела Бакхагоры», смущенно пояснила феечка. Алина внимательно слушала Рукию. Затем ее лицо приняло озадаченный вид. Она переспросила: «Вы предлагаете мне съесть глаза зверя?» «Но я понимаю. Со временем эффективность органов слабее, да. Но вот так?» «Я подумаю». «Благодарю. Я могу поговорить с Виктором?» «Хорошо, свяжусь с ним завтра. А теперь я заберу тело, если вы не против». Рукия надменно кивнула и исчезла. Алина активировала линк, и вскоре подлетел дирижабль. Картинка на зеркальце пошла рябью, появилась Рукия. «Дальше неинтересно, они эту клетку забрали». «Ты предложила Алине съесть глаза Бакхагоры?» — иронично спросил я. Судя по памяти Виктора, Алина никогда такого не сделает. Она та еще чистюля и брезгливая слишком. «Ну да. Это же правда самый эффективный метод повысить микромогелы. Разве нет?» «Не уверен». Я с сомнением покачал головой и оглядел место, где раньше была клетка. Ничего не указывало на то, что несколько часов назад тут был убит духовный зверь. Осталось замести следы, и можно возвращаться в академию. Сегодня ночь проведу у Натальи, что-то устал за последние дни. А вот завтра пойду к директору, требовать инициации для становления мастером. «Ты утверждаешь, что уже можешь выполнить условия ранга?» Директор, широко открыв глаза, смотрел на меня. «Да», — я кивнул. В кабинете Григория Вечерова ничего не изменилось. Те же тени в углах комнаты, пульсирующая тьма под столом и ощущение угрозы от высшего. «Покажи!» — потребовал директор, нервно дернув себя за бородку. Я поднялся, отошел от стола и прикрыл глаза, входя в Дхьяну. В этой комнате гораздо больше частиц тьмы, чем всех остальных. Я бы запросто сформировал покров тьмы, но вот со льдом могут быть проблемы. Я потянулся к редким голубым частичкам духовной энергии и ощутил отклик. Элемент мне ответил. Я потянул его к себе, транслируя желание создать покров вокруг тела. Вслед за редкими голубыми частичками прямо из воздуха начали появляться новые. В комнате похолодало, а мое тело начала покрывать морозная дымка. Сперва руки, затем торс, ноги и, под конец, голова. Когда покров был готов, я открыл глаза и посмотрел на ошеломленного директора, который смотрел на меня с приоткрытым ртом. «Поразительно!» – пробормотал он. «Никогда о таком не слышал!» «Прошу вас не рассказывать о моем секрете». Я усилием воли развеял покров, и он опал в виде маленьких кристалликов льда и хлопьев снега. «Что ж, юноша!» – директор покачал головой. «Вы изумили меня, и я выполню обещанное. Сегодня вечером ждите у себя в комнате. Я прибуду к вам и заберу в пещеру мастера». «Благодарю вас». Я коснулся пальцем середины лба и повернулся к выходу. «Виктор!» – окликнул меня директор. «Зачем вы каждый раз, когда благодарите, касаетесь пальцем лба? Признаюсь, меня крайне занимает ответ на этот вопрос». «Это ритуал», — пояснил я. «Хм». Директор недоуменно хмыкнул и больше не стал меня отвлекать. По пути до башни я думал над теми сценами, что запомнила Рукия и показала мне утром. Самое интересное — это разговоры принца Сергея и старого высшего. Руке в основном за ними и следит, опасаясь пропустить важную беседу. Ночью Сергей и Высший обсуждали передачу трупа Чимунды Алексею Александровичу. Тот согласился на условия. Он перестанет настаивать на снятии Григория с поста директора и заберет Чимунду. Обмен должен произойти утром, то есть идет уже сейчас. К сожалению, подсмотреть за ними не удастся. Они проведут сделку за пределами Академии. Также я узнал о новой личности, которую раньше даже не брал в расчет, императрице Руси Екатерине Александрове. Ее сын, тот самый Александр Александров, глава темного государства. Императрица обладает огромным влиянием, и она защищает своего любимого сына как может. Именно благодаря Екатерине род Белозеровых пока не уничтожили. Собранная солнцесветовыми коалиция столкнулась с ее предупреждением. Все это я узнал из бесед Сергея и Высшего. Невероятно полезная информация, которой могут обладать лишь высшие чины империи. Поэтому я с нетерпением ждал, когда принц и старик закончат с обменом и вернутся в комнату. Это случилось ближе к вечеру. Я сидел погруженный в Дхьяну и работал с пространством души. Изучал знаки и пытался понять, каким образом Рукия получила контроль над первыми тремя знаками. Хранитель, голос Рукии пробудил меня, но перед тем, как полностью выйти из состояния Дхьяны, я увидел, как пятый знак едва заметно засиял. «Хранитель, они пришли!» Феечка возбужденно крутилась вокруг меня. «Показывай». Я провел ладонью по лицу, возвращая концентрацию. На зеркале появилось изображение кабинета Сергея Александрова. Принц выглядел очень усталым. Он сидел в кресле и смотрел перед собой, не реагируя на подающую чай служанку. Вскоре служанка ушла, принц остался один. Я терпеливо ждал продолжения. Дверь приоткрылась, вошел Высший. Принц встрепенулся, увидев старика, и пробормотал. «А, Ричард!» Он вдруг закашлялся, зажимая рукой рот. Через пальцы полилась кровь и закапала на его штаны. «Принц!» — с болью в голосе сказал Ричард. «Давайте я сам поговорю со Старковым». Я приподнял брови. «Не стоит», — хрипло сказал Сергей, вытирая губы платком. «Пока не стоит». «Но ваше состояние». «Старковы не станут помогать мне». Сергей устало прикрыл глаза. «Не настроят против себя брата и императрицу. Мне нужно лучше подготовиться. И ты сам понимаешь, что мы одной своей просьбой подставим Виктора». Высший не ответил. Но его состояние говорило за себя. Ему плевать, что произойдет со мной и с Тарковыми. Для него главный принц. «Об Александре так и нет вестей?» «Нет», — Высший помрачнел. «Его персты словно действуют раздельно. Милена отказалась мне отвечать, даже когда я намекнул на нашу поддержку. Мне кажется, она сама не знает, где находится Александр Первый Перст». «Думаешь, его психическое состояние усугубилось?» — поморщился Сергей. «Не знаю, но стоит спешить». «Кстати, насчет Виктора», — рассеянно сказал принц. «Он ведь и правда смог создать покров льда. Как думаешь, откуда такая скорость развития?» «Он прошел первую инициацию во время нападения, а раньше, чем прибыл в Академию. Уверен в этом», — ответил Ричард. «Это объясняет скорость, с которой он выполнил первое ранговое условие. А насчет второго условия, мне кажется, ему помогла Алина. Ледяная лошадь, которую она купила», — задумался Сергей. «Да, Виктор регулярно встречается с Алиной. Она, скорее всего, дала ему часть тела этого зверя, что помогло ему так быстро сформировать покров». Сергей покивал. «Трель?» Я отвлекся от зеркала, поморщился. «Скорее всего, пришел директор или его человек. Продолжай следить», — я поднялся с кресла. «Запомни все самое интересное, потом покажешь мне». «Поняла», — откликнулась Руке. Не дожидаясь, когда Лейла придет, я вышел из кабинета. Звонил директор лично. При этом он замаскировался, надел белый плащ с глубоким капюшоном. Только вот танцующих под ним теней он не смог угомонить, поэтому я легко узнал его. Директор сделал жест рукой, приглашая пойти за ним. Мы вошли в духовный лифт, и директор приложил руку к панели управления. Лифт двинулся вверх и выпустил нас прямо на крыше. «Готовьтесь», — хрипло сказал Григорий, шевельнув пальцами. Из его рукава вылезли черные канаты и обхватили мою грудь, руки и ноги. Директор легонько оттолкнулся ногами и взлетел. Я, удерживаемый черными канатами, взмыл в небеса следом за ним. «Готовьтесь», — повторил Григорий, и мы резко ускорились, улетая за пределы Академии.